Эйла опустила голову, а затем подняла на него взгляд. «А что скажут твои родные, когда узнают, что я провела детство и юность среди членов клана? Смогут ли они хорошо ко мне относиться, когда выяснится, что за время жизни среди членов клана я родила сына, которого они сочтут мерзкой тварью? Ты не сможешь прятаться от людей до конца жизни. Вспомни, та женщина, Айза, велела тебе отыскать сородичей. Знаешь, она была права. Не стану тебя обманывать, тебе действительно придется нелегко. Многие из людей не знают о том, что члены клана принадлежат к человеческому роду. Но я сумел это понять благодаря тебе, и у некоторых из моих соплеменников тоже имеются сомнения на этот счет. Большинство людей отличается добротой, Эйла. Когда они узнают тебя поближе, они проникнутся к тебе симпатией. И я все время буду рядом с тобой. Даже не знаю. А можно повременить с принятием решения и подумать об этом? Ну, конечно, можно, сказал Джандалар. Мы не сможем отправиться в столь дальнее путешествие раньше весны, подумал он. До прихода зимы мы, пожалуй, успеем добраться до тех краев, где обитают люди племени Шарамудои, и перезимовать там. За это время Эйла попривыкнет к общению с людьми. Эйла улыбнулась, испытывая неподдельное облегчение, и прибавила шагу. За последнее время ее физические и душевные силы несколько истощились. Она понимала, что Джандалар скучает по родным, по соплеменникам, и если бы он решил уйти, она последовала бы за ним, куда бы он ни отправился. Но теперь у нее появилась надежда на то, что, перезимовав здесь, Джандалар захочет поселиться с ней в долине навсегда. Они отошли довольно-таки далеко от реки, и, оказавшись у подножья склона, поднявшись по которому можно было выйти в степь, Эйла наклонилась, заметив предмет, который показался ей знакомым. «Да ведь это мой рог зубра», — сказала она Джандалару, отряхнув с него пыль и увидев внутри следы сажи. «Я хранила в нем угли. Я нашла его еще во время странствий после того, как покинула членов клана». Воспоминания нахлынули на нее волной. А еще я носила в нем угли, с помощью которых поджигала ветки, когда пыталась загнать лошадей в западню. В нее угодила мать Уинни, а когда гиены начали подбираться к жеребенку, я прогнала их прочь и отвела кобылку в пещеру. С тех пор произошло так много событий. Многие люди носят с собой угли в дороге, но нам с тобой этого делать не придется, ведь у нас есть огненный камень. Джандалар вдруг нахмурил лоб, и Эйла догадалась, что ему в голову пришла какая-то мысль. «Мы ведь уже запаслись всем необходимым, верно? Нам больше ничего не надо сделать?» «Нет, у нас есть все, что нужно. Тогда почему бы нам не отправиться в путешествие?» «В небольшое», — поспешил добавить он, заметив, что Эйла насторожилась. «Ты ведь толком не знаешь, что находится к западу от долины. Давай возьмем с собой еды, меховые шкуры и юрты и отправимся в ту сторону. Мы можем не забираться очень далеко. А как же Уинни с удальцом? Мы можем взять их с собой». Мы могли бы навьючить на Уинни корзину с едой и вещами и проделать часть пути верхом. Тебе это понравится, Эйла, и мы все время будем вместе, ты и я, — сказал он. Мысль о том, чтобы совершить путешествие просто так, ради удовольствия, показалась Эйле необычной. Ей трудно было с ней свыкнуться, но она не нашла никаких причин для отказа. «Пожалуй, мы могли бы сделать это, — сказала она, — попутешествовать вдвоем, почему бы нет?» «И вправду нам бы не мешало узнать, что находится к западу отсюда», — подумала она. «Слой почвы здесь не слишком глубок», — проговорила она вслух, — «но это самое подходящее место для потайного склада. Мы можем пустить в ход обломки скал». Джандалар приподнял головню, чтобы осветить все вокруг. «Давай лучше сделаем несколько небольших складов, ладно?» «Ты прав. Если звери обнаружат один из них, другие останутся нетронутыми». Джандалар подошел поближе, вглядываясь в трещины в дальнем конце пещеры, где валялось множество обломков скалы. «Однажды я заглянул сюда и вроде бы заметил следы пещерного льва. Это место выбрал для себя Вепхья. Когда я обнаружил эту пещеру, в ней уже были следы пещерных львов, но куда более давнишние. Я сочла, что это знак, посланный мне тотемом, который пожелал, чтобы я осталась на зиму в пещере. Я и не думала, что проживу здесь так долго». А теперь мне кажется, что я просто ждала твоего появления, что пещерный лев привел тебя сюда и выбрал тебя, иначе твой тотем оказался бы слабее моего».